Глава 7. За последние несколько месяцев на каждую 1000 новобранцев, пополняющих ряды вооруженных сил Конфедерации, пришлось по нескольку десятков жалоб, поданных в Главное управление личного состава, касающихся противоправной вербовки. Представители Главного управления утверждают, что эти голословные обвинения в неправомерности привлечения на воинскую службу являются безосновательными и порождены, цитирую, «типичной паникой и тревогой, царящей среди гражданского населения в военное время». Из уважения к нашей аудитории СНБ решила отложить собственное расследование, пока градус напряженности не снизится до уровня мирного времени. Макс Шпеер, вечерний репортаж на СНБ. Май 2488 год. Планета Тарсонис. Конфедерация людей. Парень без сознания валялся на раскладушке. Его руки бессильными плетьми свисали до пола, глаза были закрыты. Кэми под пристальным наблюдением обоих подельников ловко обшаривала карманы юноши. Бумажник находился там, где она и ожидала, в самозастегивающемся кармане жакета хамелеона. Мошенница повернулась спиной к надзирателям, открыла кожаное портмоне и увидела наличность. Так, бабло. Отлично. Кэми с самого начала смекнула, что улов будет хороший. По нынешним временам наличные стали большой редкостью, особенно у низкосортного отребья, что проживало в целине, и с каким ей приходилось сталкиваться каждый день. Засунув банкноты в лифчик, девушка приступила к инвертизации всего остального. Увидев на голокарте имя Арк Беннет, Кэми нахмурила брови. Возможно ли такое? Мог ли наивный, лежащий на раскладушке с разинутым ртом и пускающим слюни юнец быть отпрыском известного семейства Беннетов? Изучив остальное содержимое бумажника, Кэми пришла к заключению, что это все-таки он, не потому что она раньше видела его изображение, а из-за имени, с таким именем как Арк, не встретишь абы кого, а тем более с именем Арк Беннет. Первой реакцией Кэми была жадность. На какую сумму подпишется семейство Беннетов, чтобы вернуть чадо? 100 000? Миллион? Перспектива выкупа выглядела привлекательной, даже чересчур привлекательной, но только на первый взгляд. Семья Беннетов чрезвычайно влиятельна, а в тот момент, когда им сообщат, что сын пропал, ПСТ поставит на уши весь город в поисках паренька. Мысль об этом и о том, что они с ней сделают, когда поймают, заставило сердце Кэми затрепыхаться. Однако Арка Беннета мог вполне купить и кое-кто другой. Конечно, он не заплатит столько, сколько отвалили бы Беннеты, но эта сделка куда безопаснее, и после ей не придется вздрагивать каждый раз при виде полиции. Ну чё там, давай гони монету, потребовал один из подельников. Нам нужно успеть конкретно нажраться. Не напрягайся ты так, ответила Кэми. Сейчас рассчитаемся. По десятке на орыло и плюс то, что вы выручите за жакет. Это примерно раз в 10 больше. Только он может фонить, так что скиньте его не ближе, чем за 6 кварталов отсюда. И как можно шустрей. Остальных шмоток это тоже касается. Так, один его раздевает, а второй по-шустрому летит за какими-нибудь обносками. Чем быстрее мы все провернем, тем лучше. Так что погнали. Вонючая прокуренная комната, расположенная над гаражом Времянкой, уже долгое время служила штаб-квартирой Харли Россо. Самому без привлечения неопрятному сержанту-вербовщику на всем Тарсонисе. Однако у бывшего десантника был повод для гордости. Пока другие вербовщики тратили время во всяких гимназиях, распинаясь и вешая на уши лапшу о том, как престижно и увлекательно служить в десантных войсках, Харли с успехом промышлял в рабочих кварталах. Здесь он без труда выполнял план по набору рекрутов, ибо здесь только 2 из 10 подростков оканчивали школу, а найти работу было более чем непросто, поэтому его показатели по вербовке всегда были выше, чем у кого-либо еще. Этим и объяснялось то, почему капитан Фредерикс никогда не совал нос в его дела. Вербовщик сидел у себя в комнате и с тремя закадычными корешами играл в карты, как вдруг валяющийся на столе смартфон завибрировал. Тот самый момент, когда Дайкер повысил ставку. Ход приятеля служил верным признаком того, что у того на руках неплохой расклад, поэтому вместо того, чтобы швырять деньги на ветер, Рос посмотрел на входящий номер и раскрыл раскладушку. «Привет, сладкая ягодка. У тебя что-то есть для меня?» Как только Рос, кивнув и коротко бросив трубку, «Скоро буду», сбросил звонок, его собутыльники ехидно переглянулись. «Даже ничего не говори», ухмыльнулся Дайкер. «Дай сам угадай. Стоило мне повысить ставку, и тебе срочно приспичило свалить». Рос виноват улыбнулся. «Я бы с удовольствием расписал бы с вами еще пульку-другую, но труба зовет. Видишь ли, у нас вроде как война идет. Кто-то же должен держать Килмарийское отродье в страхе, иначе они прилетят на Тарсонис и выстроятся в очередь к твоей драгоценной женушке». «Ха! Руку даю на отсечение, что после житухи с Дайком отряд келовских забочков ее очень даже порадует», заметил третий игрок, не обращая внимания на свирепый взгляд Дайкера. «Прогуляться не желаете?» — поинтересовался Рос, пока рассчитывался. «Никто не хочет срубить полсотни кредов. Мне может понадобиться грубая сила». «Можешь рассчитывать на меня», — откинулся Вик, четвертый с компании. «Полтинник на дороге не валяется». 10 минут спустя Рос и Вик уже катили в неприметном автофургоне. На улицах в это время царил час пик, поэтому, чтобы добраться до Целины и припарковаться у грузовой эстакады позади занюханной гостиницы, им потребовалось целых 20 минут. Ками еле дождалась, пока двое мужчин вылезут из фургона. Выдержка девушки начала сдавать, и ее раздражение выплеснулось наружу. «Какого рожна вы так долго телитесь?» — окрысилась она. «Тупой сукин сын вот-вот очухается». «Нельзя так говорить о молодом человеке, решившем посвятить себя службе в вооруженных силах Конфедерации», — ответил Рос с серьезной миной на лице и поднялся по невысокой бетонной лесенке. «Прояви хоть немного уважения». Кэмми насмешливо фыркнула, повернулась к двери и повела вербовщика в служебное помещение. Юноша все еще лежал на раскладушке, но уже пытался сесть и что-то сказать. Правда, язык не слушался его, модный жакет и кроссовки сменили на поношенную одежду из магазина секонд-хенда ниже по улице. «Неплохая работа», — признался Рос, рассматривая новую жертву Кэмми. «Он в хорошей форме, где-то подцепила такой экземплярчик». Кэмми пожала плечами. «Думаю, что он студентик. Вывалился из кампуса и шарился по улицам, пока я не наткнулась на него». Рос пристально посмотрел на нее. «Тебе кажется, или ты точно знаешь, что он студент колледжа? Давай-ка посмотрим его бумажник, там наверняка должен быть какой-нибудь идентификатор». «В глаза не видела бумажника этого мозгляка. Может, он его дома забыл, ну или типа того». «В общем, ты обчистила его бумажник». Рос раздраженно покачал головой. «Что еще поимело с него?» «Какая разница? Тебе ли не все равно?» Гнула свою линию Кэмми. «Что-то я не припомню, чтобы тебя раньше интересовали имена. Или что-то в этом роде. Должна же как-то одинокая девушка зарабатывать себе на жизнь. Кстати, напомнил, давай-ка раскошеливайся». Рос достал из кармана мятого кителя 2 отдельно упакованных дозы крэба и отдал их мошеннице. Крэб представлял собой мощный наркотик с расслабляющим и одурманивающим эффектом одновременно. «Кэмми, детка, завязывай ты с этой дрянью, иначе и плохо закончишь». «Поцелуй меня в задницу, Рос», — огрызнулась Кэмми, бросая пакетики с крэбом в сумочку. «Хм, я буду счастлив сделать это за него». Подмигнув девушке, и вклинился в разговор Вик. «Ага, держи карман шире, придурок!» Мрачно парировала Кэмми. «Хорош трепаться и ходить вокруг да около. Давайте, забирайте отсюда этот кусок мяса и уматывайте. Пока его вроде никто не ищет, но скоро спохватятся. А посему я хочу свалить подальше отсюда, когда пойдет жара». «Вас понял!» Козырнул по военному Рос. «Вик, хватай его за подмышки, а я возьму за ноги». «Кэмми, детка, не будешь так любезно выйти и открыть запасной выход? С меня безграничная тебе благодарность». В этот момент Арк в мучительной попытке сумел приподняться и озвучить свои возражения по этому поводу. «Да, Рук, скажи, кому-нибудь, меня поили». Сержант-вербовщик Рос тихо выругался, отпустил лодыжку арка и повернул на правой руке перстень-перчатку эмблемы десантных войск внутрь. После этого он слегка шлепнул парня по шее. Находящееся в перстне мощное успокоительное проникло под кожу. Арк судорожно задергался. Грубое лицо мужчины перед его глазами стало расплываться, и парень почувствовал, что теряет сознание. На борту военного транспорта Конфедерации «Гладиатор». Сознание потихоньку возвращалось. Арк услышал шум, случайные обрывки разговоров и постоянный гул чего-то, двигателей и кондиционера, он не был уверен. Затем кто-то открыл его левое веко и направил луч света в зрачок. Это была женщина средних лет и приятной наружности, одетая в комбинезон медработника. «Этот почти очухался», — объявила она. «Давайте снимайте его со стола и ведите в багажный отсек». Выполнить поручение подошли двое мужчин в санитарных халатах без всякого пиетета. Они приподняли арка и усадили его, поддерживая с двух сторон. «Ой, где я?» Еле ворочая языком, осведомился Арк, изучая мутным взглядом медицинское оборудование вокруг себя. «Ты находишься на торговом челноке, направляющемуся к военному транспорту «Гладиатор», — с улыбкой ответила женщина. «Я надеюсь, тебе понравились проводы, потому что тебе придется расплачиваться за них чертовски сильным похмельем». Арк хотел возразить, что никаких проводов не было и в помине, но к тому времени санитары поставили его на ноги и выдворили из судового медпункта. Затем последовала куча изгибов и поворотов. Голова Арка раскалывалась от боли, и он не смог запомнить дорогу. Наконец его подвели к люку. Через 2 минуты ирисовая диафрагма маякнула лампочками и раскрылась. Арк очутился в отсеке, наполовину заполненном замызганной молодежью, которая озиралась по сторонам с пустыми лицами. Как только санитары его отпустили, Арк почувствовал головокружение и быстро опустился на палубу челнока. Когда люк закрылся, никто не произнес ни слова, только лишь на другом конце отсека тихо всхлипнула какая-то девчушка. А один из юнцов стал напевать популярную мелодию. Он напевал ее до тех пор, пока его сосед Качок не ответил ему под затыльник, добавив при этом: «Да заткнись ты нахрен!» В помещении повисла неловкая тишина, которая не нарушалась до тех пор, пока челнок не вошел в причальный отсек «Гладиатора», где и произвел посадку. Как только в огромном помещении восстановилась герметичность, Арка и остальных новобранцев вывели с торгового челнока и построили на изуродованной взрывами палубе. Вскоре появилась троица одетых с иголочки десантников и сразу же занялась делом. Принялась расталкивать и пихать прибывшее пополнение в 3 идеальные шеренги. Как только они справились с задачей, появился штаб-сержант. Темнокожий, даже при росте около 1,65 м, казалось, что он заполнил собой все оставшееся пустое пространство причального отсека. «Я штаб-сержант Райт. Для вас, сэр. Вы находитесь на борту военного транспорта «Гладиатор», который с минуты на минуту уйдет с орбиты, чтобы доставить вас на Тураксис-2. Там по прибытию из вас делают настоящих солдат. И не просто каких-то вояк, а лучших воинов во всей нашей дерьмовой галактике. Даже если вы и сдохнете от муштры, то лично меня вполне устраивает. Сейчас мы проведем проверку личного состава. Когда я называю чье-то имя, то сей воин отвечает: «Я». Всем ясно? «Ален? Я». «Альварес? Я». Так продолжалось, пока Райт не крикнул: «Кит!» Но никто не откликнулся в ответ. Тогда сержант нажал кнопку на консоли удаленного доступа к базе данных и изучил появившееся на экране изображение, после чего стал осматривать шеренги, пока не уперся взглядом в арка. Протолкавшись к парню, зажатому между двумя уличными громилами, Райт оказался лицом к лицу с арком. «Нарушаешь дисциплину, рекрут Кит!» Арк удивился. «Кит? Какой такой еще Кит? Очевидно, произошла какая-то путаница!» Он покачал головой. «Нет, сэр, меня зовут Беннет. Арк Беннет. И если вы свяжетесь с моим отцом, Эрлом Беннетом, то получите денежное вознаграждение». «Естественно, именно так», — ответил Райт. «А я министр финансов, чтобы подзаработать в каловую сержантом. Сейчас ты у меня значишься как рэкит. Поэтому им и будешь, пока не заполнишь кучу всяких бумаг, включая показания под присягой, доказывающие, что ты действительно кто-то другой, и найдешь какого-нибудь штатского из главного управления личного состава армии, который комиссует тебе. Все ясно?» Арк нашел, что трудно возразить что-то Райту, когда сержант всего нескольких дюймах, да еще и дышит тебе зловонным дыханием. «Да, сэр, когда я смогу заполнить бумаги, о которых вы говорили?» Райт медленно растянул губы в долгой улыбке, веселья в которой совсем не ощущалось. «Ты можешь заполнить их после того, как окончишь учебный лагерь. Поэтому работай упорно, дорогуша. Потому что люди, которые не могут пройти курс молодого бойца с первого раза, начинают все заново. И это не шуточки!» Сержант кивнул головой. «Теперь, раз потратил впустую мое время, упора лежа принять! Выдай мне 30 отжиманий! Да, и еще кое-что. Добро пожаловать в десантные войска!»